слушаете фрагмент программы «Неоправданные ожидания. Игра в жизнь». Сказители Александр Соколов и Алексей Орлов. Мы же очень часто не задумываемся, мы искренне верим в свои слова, которые ни о чем вообще. Слова о словах, тоже играть любим эти дела. Вот. И вот вынашивая, ведь вот, когда общество стало таким, ну, как сегодня называется, расцветом индивидуализма, да, вот, то все пытаются как-то осуществлять вот эти вот свои роли, которые обязательно должны быть какие-то крутые, там, самые продвинутые и так далее. Если товарищ Ленин говорил, из всех искусств важнейшим для нас является кино, да, то сегодня он немножко другой. Из всех искусств важнейшим для нас являются понты. Вот. И получается, что мы натаскиваем на себя разного рода роли, как-то их так лихо, логически, так красиво, витиевато оправдываем своим содержанием, ну, то есть нашими представлениями о себе, о мире, о правильности, о какой-то то ли крутизне, то ли еще что-то такое. Вот. И кругом навешиваем вот эти все, ну, шаблоны, ярлыки, маски и так далее. И на самом деле мы реально живые, которые мы природой созданы, вот в этом во всем наборе у нас просто нету. Нету. И когда мы начинаем ждать от жизни какого-то подтверждения, ну как можно, не знаю, как можно жизни идти навстречу, чтобы обслуживать то, чего нет? Ну как? Для меня это очень странно. Но мы заигрались в эти слова, в эти образы, в эти представления, в эти маски, но находим все эти, так сказать, схемки, все эти, так сказать, убеждения, ну, это одно из таких, ну, интересных, так сказать, модели поведения людей, гневаются. Ну, когда я гневаюсь, у меня же впечатление, если я гневаюсь, то я же гневаюсь правильно, я же прав, поэтому я гневаюсь, да? И получается, все, кто не соответствует моему вот этому нетерпеливому ожиданию, да, гневному такое, они все виноваты, они мне должны. Как это так? А на самом деле ты его спросил, ну, готов тебе пойти на встречу? И вообще, он может ли человек, и вообще это возможно ли с точки зрения жизни и всех обстоятельств, в которых она находится? Вот мы просто часто вот эти игры вообще забываем всю правду, которая на самом деле существует. И получается, что играя то, чего нету, вот, ожидая от жизни, от реальности, ну, вот мы говорили в одной из передач, что часто говоришь о том, что действия, они должны, и все даже на самом деле, любой результат, любые перемены создают действия. А теперь я сижу и мечтаю. Ой, хочу баунти. Вот хочу и все. Вот кто-нибудь, я не знаю, там, любимая там, или какой-то там друг твой, вот он в это время чувствует, что ты баунти хочешь, он тебе принесет его или нет? Может быть, а может быть и нет. Вот. А просто хотеть, потому что у тебя такая сложилась ситуация в голове, и понимать реальность этого. Вот эту вот связь мы очень часто не ощущаем. И просто не даем себе отчета о том, что, играя словами на словах, вот, позиционируя себя вот в этой всей переборах всех этих масок и кафтанов, нам кажется, что мы живем. А на самом деле нас в этой жизни, где все просто, естественно и всегда идет нам навстречу, у нас нету. И кому тогда? Кому идти? Я пришел, а тебя нету. Я пришел помочь тебе, а тебя нету. Или я начинаю тебя искать, а ты мне опять грузишь вот эти все какие-то там представления, все эти схемы там, только для того, чтобы я сидел и любовался тобой, допустим, да? И все. Дело, с которым он пришел, отклик, который нас может соединить в чем-то таком живом, человеческом, он почему-то не прорастает. Но, к сожалению, часто вот так мы и живем, вроде бы. Я хочу рассказать с другой еще точки зрения, с другой стороны этот вопрос. Дело в том, что мы часто на себя одеваем маски. Да. Маски добрых, красивых, счастливых, улыбающихся, довольных жизнью. Ну, просто маски. Причем маски мы начинаем одевать с самого-самого детства. Вот вроде был ребенок непосредственно. Леша, я просто хотел продемонстрировать вот этот момент. Были такие в советское время скульптор Эрнст Неизвестный, потом писатель Василий Аксенов, ну и этот еще художником ее там. В общем, были. Одним ехали в Америку, другой во Францию, и долгое время там жили. И вот у нас началась вот эта перестройка в конце 80-х. Все эти каналы раскрыты, все можно. Я поразился, понимаешь, ну мы вот здесь, общаясь, ну как по-русски душевно, мы какие-то, ну вот естественные. Вот у них, я смотрю на них, да, вот задают ему вопрос, я раз что неизвестно, понимаешь, то есть внимание к нему пошло. У него, наверное, отбарабанил свою речь и тут же потух, понимаешь. Второго из них спрашивают, это состояние, отбарабанил, и тут же, а какой он настоящий, тот или этот, понимаешь. Вот эти вот маски действительно. Ну да. Вот эти маски и всю бутафорию мы себе натягиваем с самого детства. Нас приучают к этому. Нам показывают примеры, как надо себя вести для того, чтобы быть удачным, счастливым. И мы эти маски учимся примерять. Сначала мы непосредственно. Ну, какие мы есть, такие есть. А потом все больше и больше мы себя загружаем. Вот эта маска для гостей, вот эта маска для работы, вот эта маска для семьи, эта маска для улицы, для друзей и так далее и тому подобное. Стоит вопрос, а почему мы эти маски на себя примеряем? Кто нас может заставить играть в этот цирк, в этот театр? Все очень просто. Оказывается, проблема вся в том, что большинство людей, живущих в цивилизации, живут в страхе, существуют в страхе. И страх заставляет нас играть роли хорошего, доступного, недоступного, злого, доброго и так далее и тому подобное. Вот простой пример. Выросли мальчик и выросла девочка. Вот они встретились друг с другом. У них есть представление о том, какая должна быть семья. Не представление настоящее, взятое из их реальной жизни, они еще не жили, а представление, навязанное телевизором, мамой с папой и так далее. Дальше. Они, значит, начинают встречаться друг с другом, но не показывают своей истинной сути. Они одевают те маски и те костюмы театральные, которые подходят для этих ролей, которые они в себя впитали. И начинается ухаживание. Вот этот букетно-шоколадный период. Конфетно-букетный. Все замечательно, здорово. И она, ай, какой мальчик, ой, какой вообще, ну все здорово. И он такой, какая девица, как все отлично вообще, все. Доходит дело до ЗАГСа, свадебка. И потом начинает совместно жить. А вот тут, когда совместная жизнь, то маски-то почему-то слетают, как в анекдоте. Ой, какой худой, какой зеленый. У тебя нога есть, ходи, ходи отсюда. А держать же маску все время не невозможно, потому что тебе надо помыться, тебе надо, извините, в туалет сходить и поесть и прочее. А это просто быт. Расслабиться. Да, это быт. Здесь невозможно все время в театр быть. В театр ты сыграл, в театре сыграл, спустился со сцены, ушел в гримерку, начинается простая жизнь. Вот то, что было до свадьбы, это был театр, это была сцена. А все, что после, это уже жизнь. А в жизни ты должен уже себя проявлять, какой ты есть. И поэтому многие семьи начинают рушиться. И в наш век цивилизации, когда нам еще больше образов вот этих воздушных нарисовали, раньше как все строилось? Из романов, да? Роман прочитал, книгу прочитал, или прочитала, и все. Думаешь о принце, думаешь о том, какая ты принцесса. Или наоборот, думаешь, какая она принцесса, думаешь, какой ты принц. И все. А теперь тебе вместо одной-двух дурацких книжек про рыцарей огромное количество фильмов, и фэнтези, и там и что-то еще, и сериалы. Выбирай, что хочешь выбирай. А еще раньше, еще все просто было. Дети видели, что папа с мамой живут реальной жизнью, они ни во что не играют, вот они такие, мы их принимаем. И поэтому, модели поведения. Да, и тогда эти модели применялись, и масок, если они были только для семьи, для улицы, все. А теперь маску, ты сказал, и для того, и для другого, и для третьего. Даже в туалет идешь, и ту маску одеваешь, да? Скоро так будет, наверное. И поэтому жизнь была проще. И люди не занимались ерундой, не тратили жизнь на всякую фигню, а занимались жизнью. И чем ближе мы к своим традициям, тем лучше. Встречаются иногда такие случаи, ко мне обращаются. Вот Алексей, вот ко мне обращается там какая-то девушка или там юноша, и вот они мне что-то хотят. И я сижу им, рассказываю, они ничего не понимают. Я немножечко вникаю, в это дело спрашиваю, слушай, говорю, а ты не играешь, когда им рассказываешь? Ну нет, это же правда. Говорю, стоп, да, разберемся, тебе это интересно? Ну да, а что ты от них хочешь? Ну хочу, чтобы это вот так-то. Говорю, так слушай, ну ты же на себя одела маску или одел маску учителя, воспитателя, ведущего человека, какого-то там провидца. Ну в общем, да. Хорошо, а тот человек почему к тебе приходит? Ну, вот он приходит. Я говорю, стоп, а что ему от тебя надо? Так он же приходит ко мне вот в театральную, да, вот эту вот... Меня слушать. Так он же одел маску такого же зрителя. Да. То есть мы играем, сторона зрителя и тот, который на сцене. И говорю, и что дальше? Что-то в вашей жизни меняется? Нет, ничего не меняется. Так ничего не может измениться, потому что вы играете. Она или он разворачивается, от тебя уходит, маску эту оставляет и живет другой жизнью. И все, или, что... или другой маской. Да, ну или другой маской, да, но другая жизнь. И все, что вы здесь поиграли, это было развлечение. То же самое для тебя. Ты поиграл или поиграла в такого прям крутого, потом он вышел за это, фу, ушел или ушла, дура. Вот, все, и начинаешь жить совершенно по-другому. Что из этого произошло, кроме разрядки? Ну, поиграли, ну, да. А жизни-то не было. И человек вот этот соглашается и говорит, слушай, так мы на самом деле друг друга используем. Конечно. А жизнь-то при этом остается, какая она есть, и ничего в этой жизни не изменится. Да, я смотри, вот я однажды как бы наблюдал такую сцену. Двое людей говорят, и, в общем-то, вот эти вот маски, да? Один из них реально мучается болью, ему хочется как-то выразить. И вот в какой-то момент их разговора, тот, у которого нет боли, да? Мы же, к сожалению, когда в этих масках, мы же слушаем не для того, чтобы услышать, а для того, чтобы успеть вставить свою фразу. Я что крутой, я что мудрый, я что знаю. И вот когда так случилось, что у того маска спала, он как-то расслабился, потерял вот эту бдительность, а у этого вот выразился, и он просто вот от души, от своего естества сказал, больно. И тот, который забыл о своей роли, он вдруг, я обратил внимание, он его почувствовал живого, вот эту боль его душевную, сердечную. Он тоже это от сердца наш откликнулся. И живая жизнь. И они как-то почувствовали друг друга и стали ближе, и нашли вот этот контакт, который как-то помог им по-другому на все посмотреть. И они сами, я просто наблюдал их, они сами какие-то, знаешь, как обновленные стали. Вот с таким удивлением. Ты что, таким можешь быть? Ты меня можешь понимать, да? Как здорово. Вот живой момент, вроде маленький фрагмент, а он очень показательный. Ну да. И получается самое-то интересное, по всем покону вселенского бытия, если ты в этой жизни играешь, то жизнь превращается в большой театр. Ну, да. Не большой театр, который в Москве, а в большой театр. Да, да, да. Вся жизнь игра, а люди не актеры. Прямо как по Шекспиру получается. И что ты тогда хочешь от этой жизни получить? Ты в эту жизнь забросил театральное действие, свою игру, ты там красуешься, любуешься самим собой, такой нарцисс, который всем все показывает, какой он крутой. А жизнь говорит, о, хорошо, ну-ка давай-ка тебе зеркала расставлю, ну-ка полюбуйся, а? И получается, что ты играешь сам с собой. Да. И жизнь тебе отвечает такой же игрой, и ничего реального не происходит. Конечно. И когда вот все озабочены этими ролями, подкрепленные какими-то своими представлениями, да, и получается, нас живых не прикасаются друг с другом. Вот я создал этот большой театр, как ты говоришь, мне нужны зрители, мне нафиг не нужны живые люди, мне же зрители нужны. А в этот же самый момент все те остальные зрители, они озабочены тем же самым. Они тебя не слышат, твою боль. Он ждет, когда ты заткнешься, и чтобы я вот вставил свою роль. И вот так вот мы играем, к сожалению. Да, и при этом получается, что доходит до абсурда. Мы уже начинаем есть бутафорскую пищу. Пластиковые яблоки, пластиковые апельсины с какими-то ароматизаторами, чем-то еще. Мы говорим, а чего же мы так плохо живем? Так, друзья, жизнь отвечает нам этим. Перестаньте играть, будьте какими вы есть. Вспомните себя в детское время, когда вы познавали этот мир. Вы же были реальными, вы были настоящими, натуральными, натурпродукт. И вам давали натуральную пищу. Вас учили быть нормальными людьми. Конечно, вкладывая какие-то там через игру что-то еще, но мы до такой степени доигрались, что уже забыли, кто мы такие. Вот почему мир такой, какой он есть. Вот почему не все так гладко, не все так хорошо. Вот смотри, вот даже ты сейчас провел параллель с пищей, с этой искусственной, да? Вот те, кто занимается этими подменой такой, да? У них же что же мозги на бекрень? Мне же хочется самую большую роль самого крутого богача сыграть, да? Поиметь все и всех в том числе. Вот. И все дозволено, как еще это Достоевский говорит. Когда Бога нет, то все дозволено. А у нас сегодня, когда деньги Бог, то все дозволено. Вот. И ему по барабану. Все эти анализы, все говорят, что палевое масло, оно вообще не разлагается. Оно же, по сути, основа трансформаторного масла. 22 тысячи вольт даже не пробивает, понимаешь? Вот. А мы его едим, потом у детей инсульты там, и так далее, и так далее. И все участвуют в этом концерте. Все. Когда мы начинаем думать об этом? Самое печальное, что вот такие актеры, которые достигли высокого уровня совершенствования на сцене, добиваются очень высоких постов. Потому что чем актеристей актер, тем больше ставок на него ставят. И поэтому его поднимают по служебной лестнице, ибо сейчас не дела, а слова многое определяют. И когда он со сцены ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и говорит, ой, как хорошо, говорит, ну-ка давай-ка поднимем, сейчас мы только сценарий правильно напишем. Да, и он выше поднимается, а что он там в жизни делает? Наркотой ли он занимается, ворует ли он там миллиардами, куда-то там еще что-то делает, убивает людей, неважно, красиво говорит. И вот эта вся актерская суть, она заложена в каждом из нас, потому что мы, актеры, как только мы переходим на натуральную жизнь, на настоящую жизнь, мы вдруг ни с того ни с сего понимаем, кто перед нами, что он делает, и нас больше этот театр не интересует. И вот тогда мы начинаем жить вместе, как это и положено нам. И тогда все меняется в лучшую сторону. Вот смотри, вот эти вот вещи, они же, вот, как ни странно, начинают формироваться в бытовухе, в самых простых вещах. Вот в какой-то момент более развитые люди, они стали заметными. И хочешь не хочешь, какой-то отклик, уважение к ним появляется, и многие вещи. А те, кто это наблюдает, они видят, ну вот, вот как-то к нему лучше относятся. Но он заслужил это все своей, ну, своей сутью, своим поступком, своей мудростью. Потому что появляется образ, который не прошел всех этих этапов, да? Я что же хочу таким быть? Вот. И мы начинаем играть вот в эти самые маски. Или даже вот такая простая вещь, то, что ты упоминал, семья, да, вот маленький ребенок. Вот люди, озабоченные этими ролями, которые забыли, что такое любовь, что такое доброе отношение в семье и так далее. Им же надо, чтобы это вот чадо, которое росло, как можно меньше это, вопросов задавало, не дергалось. Лучший ребенок, который сидит где-то вот так, как это... Зомбак в телевизоре. Да, восковая фигура в музее. Mm-hmm. Красивая, но не живая. Вот. Не пищит и хорошо. Да. И получается, что формируя такого ребенка, и не дай бог он, как говорится, посмеет быть живым, мы начинаем его сразу стебать кнутом. А ну сиди, а ну не дергайся. А ребенок без этих родителей он выжить не может. Он вынужден с этим считаться. Он смотрит, как мать ненавидит, допустим, отца. Да, и он понимает, что вот такое отношение, если девочки такое демонстрируют, да, у нее рождается, вот к мужчинам надо так относиться. И потом все остальные, которые по жизни встретятся, именно такие будут. Или при авторитарной маме где-то сын, так сказать, вырос, за него все решения принимает, он такую же жену найдет, он будет бесхребетником и так далее. Вот эти вот модели поведения основаны на нашем невежестве. Да? Мне кажется, мне надо больше времени спокойно, чтобы меня никто не дергал. А именно это представление о твоем спокойствии, оно связано с тем, что ты на самом деле не воспитываешь, а гробишь своего ребенка. Вот положи это на весы. Где правда? Твое спокойствие? Почему? Потому что ты не научился жить при любых обстоятельствах. Или то, что ты калечишь своего ребенка. И в таких случаях же масса. Понимаешь, вот когда мы вот это... не понимаем, а живем, вот это, перебирая эти роли, маски и кафтаны, и получаем такой результат. Удовлетворенности нет, глубокой, настоящей природной, вот этой естественной. Ты без конца гоняешься за этими миражами, они тоже не дают этого. И что получается? Кто в нас однажды об этом задумается? Откажется от этих масок, от этих дешевых представлений, которые нужны слова о слова. Нужно какая-то игра внимания вокруг него, но не жизнь. Не жизнь. Еще мы когда мы вот эти вопросы себе начнем задавать и понимать. Допустим, со своего опыта, когда вот стала очевидна вот эта вот игра, и ее ну, бесперспективность, ее пустота, там ну, ничего нету. Это гнаться за постоянными какими-то миражами, мне гораздо больше удовольствия доставляет. Были сегодня на природе, да? Вот просто посидеть один на один с солнечным закатом, с этим одуванчиком, с этой травинкой, вот это ощущение сопричастности живому, оно столько открывает, столько возникает какие-то бессловесные состояния, которые вообще по-другому жизнь открывают. И ты понимаешь, что только здесь ты живой. Не там, где ты гоняешься за этими масками и миражами, а тут. И дело-то не только в травинке, а то, что ты позволил себе вот от этого мусора отказаться и стал настоящим живым. И эта вся красота тебе открылась, и тебе же зацвела. Ну просто же на самом деле. И что самое интересное, ну вот без нас и нас это уже никто не сделает. Опять выдумывают какие-то такие хитрые роли, маски какой-то, самые продвинутые, и всех ими обманывают. И драться за внимание. Иди сюда, меня слушай, больше никого. Чушь какая-то. Чушь-то чушь, но только здесь все объясним. Все это строится на страхе. И если человек приучен цивилизации к тому, что если ты мало говоришь о себе хорошего, мало доказываешь, не борешься, то в этом случае тогда тебя по принципу курятника пускают вниз. И вся радость, которая улетает от хвостов вышестоящих, сыпется на тебя. Поэтому страх управляет сегодня миром. А в страхе любви не бывает. А без любви мы жить не можем. Да. Опять все взаимосвязано. Поэтому, друзья, если вы хотите настоящую жизнь, начните с себя. Перестаньте играть в этой жизни. Перестаньте бояться. Как перестать бояться? Уже и я много раз рассказывал, и другие люди рассказывают. Методик огромное количество. Поймите, что вы человеки. Человек – это не тот, кто тварь бессловесная. Человек – это все-таки божественное начало. А где божественное, там смерти нет. А где нет смерти, какой может быть страх? Вот когда вы это все поймете, вот тогда вы перестанете играть. Вы будете естественным, значит, не безобразным. И тогда мир ответит вам тоже естественным. Ну, пожалуй, так. Да, и все очень просто. Начинаешь с себя, просто посмотри себя. Просто перестань играть в эту чепуху. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.